Глава 22. Несмотря на холодность, Карим попросил доктора осмотреть меня. Ничего ужасного со мной не произошло. Меня не избивали, не насиловали. В качестве напоминания о произошедшем на теле красовалось лишь несколько синяков. Врач осмотрел меня и протянул тюбик с мазью, которую необходимо было наносить на отметины дважды в день, чтобы они быстрее прошли. После он ушел, оставив меня наедине с собой. Я наивно ждала, что Карим придет поговорить, выслушает меня, даст возможность оправдаться. Естественно, этого не произошло. Ближе к вечеру он и вовсе покинул особняк. Я случайно заметила это, когда стояла у окна, наблюдая за территорией. Карим вышел, облаченный в строгий костюм, сел в автомобиль, плотно закрыв за собой дверь. Сердце пропустило удар и пустилось вновь. Куда он поехал в таком состоянии? Ему ведь еще как минимум неделю нужно восстановиться. Я же видела, как его повело у входа в дом. Стало плохо. Почему он куда-то поехал? Неужели из-за меня и моего необдуманного поступка? После его отъезда я начала расхаживать по комнате, заламывая руки. Волновалась, что ему может стать плохо, что произойдет что-то подобное офисному происшествию. Вдруг его снова попытаются убить, и на этот раз успешно. Ведь его организм еще не успел восстановить силы. Разозлилась на саму себя за глупое волнение. Карим взрослый мужчина и не должен отчитываться передо мной о своих передвижениях. Кроме того, он зол на меня. Вряд ли он прямо сейчас поехал, чтобы разобраться с моим братом. Тем более, что тот уже успел покинуть город. Мне удалось немного успокоиться только к вечеру. Ближе к 9 за мной пришли, чтобы позвать на ужин. Я отказалась, не чувствуя аппетита. Чтобы хоть как-то расслабиться, пошла в душ. Попыталась привести себя в чувство контрастным душем, но вышла только ослабленной и разбитой. Быстро укуталась в халат и зашла в комнату, услышав шум мотора. К окну подбежала за считанные секунды в надежду увидеть Карима. Но передо мной развернулась совсем другая картина. Несколько десятков парней быстро садились в два автомобиля, которые друг за другом покинули территорию. Я снова запаниковала, потому что не имела ни малейшего представления о том, что происходило. Случилось что-то с Каримом, или он просто вызвал подмогу, чтобы что? Мое воображение рисовало кадры с самым разным исходом событий. Было страшно до невозможности, что совсем скоро мне скажут о том, что Карим тяжело ранен, что он при смерти или, хуже, уже мертв. Испуганная и разбитая, я забралась на кровать, легла на подушку и поджала под себя ноги. Голова налилась свинцовой тяжестью, тело не слушалось, и совсем скоро я погрузилась в сон. Проснулась в холодном поту. Весь халат был пропитан влагой, а я разбитый и растерянный. Совсем не выспавшись, разблокировав экран телефона, отметила, что уже утро, 7 часов. Интересно, Карим вернулся или же? Встала я в рекордно короткие сроки, наспех приняла душ, оделась и вышла из своей комнаты, еще не зная, куда идти, у кого спрашивать новостей. Решила спуститься вниз, ведь наверняка, если ночью что-то произошло, прислуга будет в курсе, хоть кто-нибудь. Обстановка внизу была спокойной. Две молодых девочки молча протирали пыль, женщина средних лет чистила ковер. На кухне орудовал повар, что-то помешивая в кастрюле и сковородке. Увидев меня, женщина улыбнулась. «Скоро будет готов завтрак. Присаживайтесь». «Я не голодна». «Вы не ужинали?» — заметила. «Карим Раимович будет недоволен. Он приказал следить за тем, чтобы вы ели. Вчера мы настаивать не стали, но сегодня вы должны поесть». Кивнула, хотя аппетита по-прежнему не чувствовала. Было совсем не до еды. Я волновалась и пыталась понять обстановку по лицам уборщицы, повара, парней из охраны, что сновали по дому. Нервничала жутко. Кусок в горло не лез, поэтому, когда передо мной поставили тарелку, только скривилась. Выглядело все аппетитно, но есть я не хотела совсем. Женщина, что готовила завтрак, не стала дожидаться, пока я начну есть, и ретировалась из кухни. Возможно, думала, что я так быстрее все съем. Внутри болезненно кольнуло. Карим приказал меня кормить. Не удивлюсь, если именно так все и было. Он отдал приказ, а подчиненным осталось только его выполнять. Есть я не хотела, поэтому отодвинула от себя тарелку и решительно встала. Обернулась и застыла на месте, заметив в дверном проеме Карима. Он стоял, одетый в деловой костюм, засунул руки в карманы, живой, это первое, о чем я подумала при виде него, даже, казалось, выглядит куда лучше, чем вчера, только вот я понимала, что его внешний здоровый вид обманчив. Слышала ведь, что врач говорил, что стоит поберечься, что важно правильное питание и полноценный сон. Сколько он спал, интересно, сегодня? А питание? Оно у него правильное? «Доброе утро», — пролепетала. чтобы хоть как-то завести разговор. Надеялась, кажется, что мы сможем нормально поговорить. «Доброе!» — ответил Карим, проходя на кухню. «Позавтракаем вместе?» «Я не голоден». «Тебе нужно полноценно питаться, я помню, что говорил врач». «Я в порядке». Он говорил со мной спокойным, размеренным тоном, не повышал голоса, не позволял себе ничего лишнего, только вот мне почему-то становилось от этого не по себе. Было заметно, что его отношение ко мне изменилось. Мне бы, наверное, радоваться. Я перестала быть ему интересной и могла бы спокойно возвращаться к прежней жизни. Все, что нужно было, я здесь выполнила, была рядом с ним, помогала как могла. Остальное не входило в мои обязанности, только вот я почему-то не хотела уходить и боялась услышать, что больше не нужна здесь. Подумывала даже убежать из кухни, лишь бы ему в голову не пришло избавиться от меня. Смешно и глупо, потому что он мог сделать это в любую минуту по щелчку пальцев. «Сделай мне кофе, Тая», — произнес, садясь за стол. «Двойной, без сахара и молока». Я закивала и быстро шагнула к кофемашине, как ее пользоваться не знала. Интуитивно нажимала кнопки, а когда разобралась, внутренне возликовала. Взяла чашку, когда упала последняя капля, и поставила ее вместе с блюдцем перед Каримом. Ждала, что он на меня посмотрит, уделит хоть какое-то внимание, как-то отреагирует на мою попытку сблизиться. Но он взял чашку, отпил горячего кофе и даже не взглянул в мою сторону. Я отошла на пару шагов, борясь со слезами, которые были готовы в любую минуту секунду брызнуть из глаз. В горле встал ком, который я не могла сглотнуть. Обида заглушила меня. Я ведь ничего плохого на самом деле не сделала. Сказала ему неправду, но ведь мне было страшно. Я хотела защитить себя и его тоже. Засомневалась в том, что он меня защитит ни капли. Просто мы ведь вместе будем не вечно. Неужели он не понимал? «Сядь, поешь. Я знаю, что ты не ужинала». Я выполнила его просьбу, мы сидели молча. Я заталкивала в себя завтрак из двух яиц и салата, а Карим пил кофе, который я перед ним поставила. Допив, он встал из-за стола, намереваясь покинуть кухню. «Карим!» — позвала его, спохватившись и встав со своего места. Он даже не обернулся, но остановился. «Я хотела извиниться». «Это лишнее». «Позволишь мне объясниться?» «Это тоже лишнее, Тая». Он, наконец, обернулся, просканировал меня взглядом с ног до головы, остановился на лице и произнес... «Если тебе что-то понадобится, проси у прислуги, тебе помогут». «А ты? Мы будем видеться?» «Как я уже сказал, это лишнее». «Тогда зачем я здесь?» Выкрикнула в сердцах, но тут же замолчала, заметив, как он изменился в лице. «Затем, что я ищу твоего брата, и он прекрасно знает об этом. Нужно ли говорить, что ты здесь будешь в безопасности?» Мотнула головой, прибитая к полу его злым взглядом. Он вышел из кухни, не сказав и слова, а я вдруг поняла, что сама виновата в его безразличии.